Глава 21. Еще со своего наблюдательного пункта на вершине холма Уилл разглядел несколько важных особенностей лагеря разбойников. Кухня располагалась посредине довольно беспорядочного скопления палаток. Если бы она находилась на краю лагеря, то обитателям с противоположного конца пришлось бы пересекать всю территорию, а так все едят в удобном для всех месте. Конечно, больше всего повезло тем, чьи палатки стояли возле самой кухни. Им всегда достается самая горячая еда. Вполне логично, что здесь расположились не рядовые бандиты. Тем же, кто ютился в маленьких палатках по краям лагеря, приходилось довольствоваться почти остывшей едой. Чем ниже ты по положению, тем дальше ты живешь от центра. Обнаружить палатку командира тоже не составило труда. Она должна находиться достаточно близко от кухни, чтобы ему можно было доставить горячие блюда, но все же на некотором отдалении, чтобы его не тревожили шум и дым. Уилл направился прямо к кострам, на которых готовили еду. Они были видны издалека, ведь поварам приходилось готовить на целую ораву. Вокруг костров царила суета. Часовой не соврал, охотники действительно подстрелили оленей, туши которых сейчас жарились на вертелах. На кострах поменьше готовились гуси, которых медленно вращали, чтобы они прожарились со всех сторон. Капли жира попадали в огонь, взрываясь маленькими всполохами. Кроме того, над некоторыми кострами висели большие котлы. Один из работников, весь покрытый потом и с раскрасневшимся лицом, кинул в один котел целое ведро очищенной картошки и тут же отскочил, чтобы его не ошпарило кипятком. Уилл понимал, что важно не останавливаться. Если он встанет с открытым ртом и начнет крутить головой, то рано или поздно кто-нибудь обратит на него внимание и захочет узнать, что он тут делает. Конечно, капюшон сейчас был отброшен, да и в неровном свете костров камуфляжная окраска плаща не так заметна. Свой лук с колчаном Уилл оставил рядом с тягаем и сейчас был вооружен лишь двумя ножами. Внешне молодой рейнджер выглядел как большинство обитателей лагеря, ни один из которых, разумеется, не стоял как вкопанный и не вертел головой по сторонам, оглядываясь. Уилл подошел к человеку, который только что забросил картошку в кипящий котел. Повар поднял голову и состроил недовольную мину. «Мы скажем, когда еда будет готова», — сказал он сердито. Поваров часто тревожили почем зря. То спрашивали, когда будет готова еда, то жаловались на то, что она слишком холодная, или пережаренная, или недожаренная, или вовсе невкусная. Уилл махнул рукой, словно утверждая, что он не торопится. «Просто Джон сказал, что тебе нужна вода». Уилл был уверен в двух вещах. Что в таком большом лагере обязательно найдется с десяток человек по имени Джон, и что на кухне постоянно нужна вода. — Что-то не припомню, чтобы я посылал кого-то за водой, — нахмурился повар. — Ну ладно, тогда я отнесу обратно. Уилл повернулся и сделал вид, что уходит. Но повар быстро его остановил. Пусть он и не просил воды, но рано или поздно она ему обязательно понадобится. Так что запас не помешает. — Поставь здесь, еще пригодится. «Хорошо». Уилл поставил ведро, и повар все еще хмурясь кивнул. «Скажи Джону спасибо». «Можно подумать, я нанимался таскать воду за Джона через весь лагерь», — фыркнул Уилл, и повар понял скрытый в его фразе намек. «Ладно, подойди ко мне на раздачу. Постараюсь дать тебе добавку». «А вот за это тебе спасибо». Уилл дотронулся указательным пальцем до лба и пошел прочь. Через несколько шагов он обернулся. Повар уже потерял к нему всякий интерес. Уилл деловито пошел дальше, направляясь к палатке командира, находившейся всего метрах в 30 отсюда. Перед входом в нее стояли два часовых. Пока Уилл наблюдал за ними, к палатке подошли трое мужчин. Часовые осмотрели их, кивнули и предложили зайти внутрь. Через несколько секунд прибежал слуга с толстыми стеклянными кружками и бочонком вина, тоже вошел в палатку, но вскоре вышел. Уилл прошел мимо полукругом, стараясь держаться подальше от освещенной площадки перед входом. На его взгляд, двое часовых скорее служили знаком высокого положения хозяина палатки, нежели охраной. Вряд ли кто-то в лагере собирался нападать на командира. Позади начинались ряды простых палаток, расставленных в нескольких метрах друг от друга. Двери некоторых были распахнуты, внутри лежали люди, они отдыхали или болтали между собой. Уилл пробормотал приветствие в ответ на обращенный на него любопытный взгляд. Дойдя до нескольких незанятых палаток, он оглянулся и нырнул в неосвещенное пространство между ними. Пригнувшись, он зашел за палатки и лег на землю, наблюдая за происходящим. Подождав несколько минут для уверенности, Уилл поднялся на ноги и перебежал к двум палаткам на противоположной стороне прохода. Одна из них была занята и освещалась изнутри, там были заметны тени. Уилл снова поспешил зайти за нее. По его оценкам, сейчас он должен находиться где-то совсем рядом возле шатра командира. Убедившись, что никто на него не смотрит, молодой рейнджер снова выпрямился и уверенно пошел в обратном направлении. От палатки командира его действительно отделял всего лишь один проход. Как и ожидал Уилл, позади нее не было никаких часовых. Тем не менее, вряд ли ему удастся так просто подойти к командирскому шатру и прислушаться, что происходит внутри. Поэтому юноша прошел к следующему ряду палаток, оценивая ситуацию. Откуда-то спереди доносились мужские голоса, но две ближайшие к открытой площадке палатки были пустыми и неосвещенными. Палатка слева от Уилла была занята, но закрыта. Перед ней лежала куча веток для костра. Уилл быстро нагнулся, схватил охапку веток и закинул через плечо. Так он вышел на открытое место, но сидевшие там двое мужчин едва удостоили его мимолетными взглядами. Дойдя до последней палатки в ряду, Уилл кинул ветки у костра, затем одним движением заскочил в темную зону и припал к земле, накинув на себя плащ и скрыв лицо капюшоном. Опираясь на локти и колени, он прополз несколько метров по темноте и приподнял голову, чтобы осмотреться. Никого. Словно змея, Уилл проскользнул среди высокой травы. Маскировочная расцветка плаща скрывала его очертания от посторонних глаз, но все равно необходимо было соблюдать крайнюю осторожность. Последние метров 30 до палатки командира Уилл преодолевал минут 10. В какой-то момент мимо нее в опасной близости от Уилла прошли несколько мужчин. Сердце юноши бешено колотилось, и ему даже почудилось, что его вот-вот заметят. Сколько бы ты ни прятался, всегда кажется, что вот именно сейчас тебя и обнаружат. Но подвыпившие мужчины громко переговаривались и ни на что не обращали внимания. Один из часовых шагнул навстречу им, поднимая руку. Уилл прижался ухом к земле, стараясь понять, что происходит. «Стоять! Ни шагу дальше!» — сказал часовой строгим, нетерпящим возражения тоном. Трезвый человек сразу же понял бы, что с ним не стоит спорить, но пьяные люди упрямые. «Хотим поговорить с Падриком!» — пробормотал один из них заплетающимся языком. «Для тебя он капитан, Падрик Мерфи», — усмехнулся часовой, качая головой. «И я не думаю, что сейчас ему захочется разговаривать с тобой». «Мы хотим пожаловаться», — продолжил тот, которого называли Мерфи. «В правилах так и сказано. Любой может обратиться к Падрику. Мы же все братья по оружию в этом отряде и равны между собой». Товарищи Мерфи нестройным хором поддержали его доводы, подходя ближе. Часовой выставил перед собой копье, и они снова остановились. Внутри палатки кто-то сказал, повысив голос, «Пусть в этом отряде мы равны, но я равнее других. Пора бы вам это запомнить. Квин!» Часовой выпрямился, оглядываясь на палатку. Голос явно принадлежал самому Падрику, командиру головорезов. Грубый, нетерпящий возражений голос. Голос человека, привыкшего повелевать. — Да, капитан! — отозвался часовой. — Скажи этим пьяным недоумкам, что если они не перестанут докучать мне, то я отрежу им уши тупым ножом. — Так точно, капитан! — рявкнул Квин, а затем, понизив голос, сказал пьяницам. — Ты слышал, Мерфи? С капитаном лучше не спорить. Убирайтесь по-добру, по-здорову, пока не поздно. Мерфи с воинственным видом набычился, не желая казаться трусом перед своими товарищами. Но по его неуверенным движениям Уилл понял, что он испугался и скоро сдастся. «Ну что, если капитан отдыхает, не будем ему мешать, да, ребята?» — пробормотал Мейерфи наконец. С шутовским поклоном он развернулся, и все его товарищи побрели обратно в полутьму к палаткам. Понимая, что сейчас взгляд часового обращен к этим подвыпившим разбойникам, Уилл проскользнул к задней части палатки командира, остановился в тени, сбросил с головы капюшон и прислушался. «Так что на рассвете ты, Дрискал, бери с собой 30 человек и направляйся к Маунт-Шеннону. Иди по дороге на равнине, она не такая извилистая», — говорил Падрик, тот самый, что угрожал отрезать Мейерфи уши. «А 30 будет достаточно?» — спросил его собеседник. «Для наших целей хватило бы и 20, — раздраженно ответил еще один человек, присутствующий в палатке, по всей видимости, Дрискал. «На 30 сумеют показать представление получше». — Верно, — согласился Падрик. — Теперь про остальных. Вы выдвигаетесь ближе к полудню. Всем отрядом мы пойдем по тропе вдоль гребня холмов к Крайкеннису. На следующее утро Дрискал встретится с нами на перекрестке, там, где дорога ведет на Маунт-Шеннон. После этого покажем еще одно представление в Крайкеннисе. «Не просто представление», — усмехнулся Дрискал. «На этот раз никакие святоши нам не помешают повеселиться как следует». Остальные встретили его слова хохотом. У Уилла сложилось впечатление, что он пропустил нечто очень важное, и он придвинулся ближе к брезентовой стене. Изнутри донеслись бульканье и звон кружек, а потом вздохи одобрения, похожие на те, что вырываются после глотка хорошего спиртного. «Неплохие у тебя запасы, Падрик», — произнес чей-то голос рядом со стеной. «Через несколько дней будет еще больше», — усмехнулся Падрик. «Ну так вот, после встречи с Дрискалом мы...» Что разбойники собирались делать после встречи, Уилл так и не узнал. Снаружи раздались крики. По открытому пространству у леса забегали люди. Уилл понял, что кто-то обнаружил лежащего без сознания часового, и поднял тревогу. Значит, сегодня ничего полезного он больше не услышит. Отодвинувшись от шатра на несколько метров, юноша понял, что сейчас внимание всех привлечено к тому месту, откуда доносятся крики, поднялся и побежал к палаткам вслед за разрозненными группами разбойников. Пробегая мимо одной палатки, Уилл увидел внутри несколько копий, схватил одно, и остальные посыпались, словно гигантские палочки для игры в бирюльки. По пути к поляне у леса Уилл обогнал нескольких человек. Старшие выкрикивали приказы, стараясь внести хотя бы какой-то порядок в царивший вокруг хаос. Но как раз хаос и был нужен Уиллу. «Сюда!» — крикнул он, не обращаясь ни к кому конкретно и указывая на деревья метрах в 50 от того места, где оставил лежать часового. Чем больше шума он поднимет, тем меньше вызовет подозрений. Если кто-то и последует за ним в лес, то он оторвется от него за несколько минут. Оглянувшись, Уилл увидел, что никто за ним не бежит. Наверное, уже пошли слухи, что часовой заснул на посту, и поэтому суматоха улеглась. Некоторые из выбежавших на открытое пространство разбойников уже повернули обратно в лагерь, и никто из них не заметил, как Уилл нырнул в лес. Через несколько секунд юношу поглотила ночная тьма. После него осталось только копье, валявшееся среди высокой травы там, куда он его швырнул, поняв, что никакой пользы от него не будет. Пробегая бесшумно по лесу, Уилл улыбался. Вылазка была не напрасной. По крайней мере, ему удалось испортить ночь нескольким бандитам. Владелец копья точно расстроится, ведь хорошее оружие стоит немалых денег. А тот, кто собирал ветки для костра у своей палатки, подумает, что его запасы похитили соседи, и разозлится на них. Что же касается часового, то Уилл ему не завидовал. Тому еще придется убеждать своих командиров в том, что на него напали. Тем более, что от него пахнет бренди. Скорее всего, никто бедолаге не поверит, и его строго накажут. В подобных бандах провинившихся часовых обычно наказывают весьма жестоко. Так что, по меньшей мере, 3 разбойника окажутся сегодня не в духе. «Неплохо для одного вечера», — улыбнулся Уилл.